Глава 33. Ред. Через несколько секунд русалка появилась снова. На этот раз она поплыла прямо к Ред и Джеки, за шеей и крапчатыми плечами тянулась волнистая зыбь. «Господи, господи, господи!» Джеки чуть не выронила телефон, спешно включая камеру. «Есть! Снимаю! Боже мой! Я это снимаю! Снимаю!» Ред не разделяла энтузиазма Джеки. Уж слишком быстро все происходило, и не так, как надо, совсем не так. Она отошла от кромки воды и велела отойти Джеки. Но та присела на корточки, чтобы выбрать для съемки угол получше, а существо приближалось. «Джекс!» — строго предупредил Ред. «Отойди от воды!» «Тише!» — зашипела Джеки. «Спугнешь ее!» Русалка приближалась. Ред различила под поверхностью воды рыбоподобное тело, волнистое, какое-то омерзительное. Вдоль боков руки, похожие на человеческие. В одной, кажется... «Джеки!» — закричала она. «У нее в руке копье!» «Господи! Точно!» — восхищенно произнесла та, явно не понимая, какая опасность ей угрожает. «Марти был прав! Они умеют пользоваться инструментами!» «Марти!» — подумал Ред в ярости. «Где его носит? Они с доктором Монтеро давно должны были вернуться. И их могло задержать что угодно, что-то совсем невинное. Просто потеряли счет времени, что-то более тревожное. Неисправность оборудования и что-то совсем ужасное. Их убила злобная русалка». Последнее казалось очень даже возможным. В конце концов, русалка здесь, вот она, а их нет. Вполне вероятно, что она проплыла мимо них. Увидеть они ее, поплыли бы следом и тоже вернулись бы сюда. Но их нет. «Джеки!» — закричала Ред. «Ради всего святого, отойди от воды!» Истерика в голосе Ред наконец пробила колдовскую пелену, в которой пребывала Джеки. Она ошеломленно посмотрела на Ред, словно не понимая, где находится. Потом перевела взгляд на русалку. Та как раз прыгнула над водой, обнажив белоснежную грудь и зажатое в руке деревянное копье. Джеки, схватив ртом воздух, отступила назад, но было уже поздно. Мощным взмахом жилистой руки русалка всадила в нее копье. Наконечник пробил Джеки насквозь, и на белой майке появились красные брызги. В следующий миг русалка выдернула копье, и наконечник, чавкнув, исчез. Джеки покачнулась, как марионетка, у которой перерезали ниточки. Импульс от возвратного движения копья должен был толкнуть ее в воду и в руки русалки, но Ред, рванувшись вперед, схватила ее за руку и потащила назад. Она успела сделать пару шагов, и тут Джеки рухнула на спину, превратившись в мертвый груз весом 50 килограммов. Едва это заметив, Ред, ведомая мощным всплеском адреналина, протащила Джеки по земле 2 метра, 4, 6 и, наконец, рухнула, задыхаясь от страха и бешеного напряжения. Глаза Джеки были закрыты, майка обогрелась кровью. Она была мертва. Ред посмотрела на воду. Сейчас русалка выскользнет на сушу, чтобы прикончить ее. Но русалка исчезла.